клуке седла. Эдвард повел лошадь в поводу, и скоро они направились вниз по Бродвею, кишевшему солдатами в алых мундирах и по большей части с полной выкладкой. И дамы. Так много дам, элегантно, даже роскошно одетых. Однако Касси показалось, что они слишком фамильярно обращались с солдатами. «Почти все они проститутки, Касс», — пояснил Эдвард, разгадав ее мысли. «В тех местах, где полно солдат и матросов, всегда найдутся женщины, которые с радостью помогут им расстаться с гинеями». Эдвард помолчал, задумчиво потирая подбородок. «Что он несет? Она восстала из мертвых, а я мелю вздор о солдатах и проститутках». «Касс». Он выговорил ее имя так тихо, что девушка едва расслышала. Повернувшись, она нерешительно взглянула на него. «Даже не верится, что ты здесь». И Эдвард, внезапно бросив поводья, с радостным воплем сжал ее талию, оторвал от земли и прильнул губам страстным поцелуем. Касси еще долго не могла отдышаться после того, как он поставил ее на ноги. Раскрасневшиеся щеки девушки пылали огнем. Она пыталась скрыть свое смущение и замешательство несвязной болтовней. Эдвард улыбался ей. Мучительные воспоминания о ее манере выпаливать сотни вопросов одновременно и рассуждать обо всем, что приходит в голову, ожили и обратились с нисходительным терпением. Он отвечал на ее расспросы обычным тоном, словно они никогда не разлучались. «Это шотландцы из 42-го полка горцев, известные как Черная Стража, и наводят непреодолимый ужас на мятежников». Касси еще раз оглядела их шапочки в шахматную клетку и голые костлявые колени. «Как волнующе, Эдвард! Я никогда еще не видела их боевой амуниции. Вон та группа справа — гессианские гренадеры. Ты всегда узнаешь их по синим мундирам и высоким киверам с медными бляхами. Говорят, что усы у них такие черные, потому что солдаты смазывают их той же ваксой, что и сапоги. Как и шотландские горцы, они храбрые, мужественные вояки. Но при всем этом настоящие дикари». «Дикари, Эдвард?» «Да, слушая историю об их недавних зверствах в Нью-Джерси, ощущаешь, как кровь стынет в жилах. К несчастью, даже здесь, в Нью-Йорке, они иногда ведут себя, словно бешеные псы. Один из этих ублюдков даже пытался изнасиловать Джен». Он немедленно осекся, проклиная свой болтливый язык. Касси вопросительно подняла брови. «Кто такая Джен?» «Дженнифер Лейси», — пробормотал он, пожав плечами. «Она и ее отец — лоялисты и мои друзья». «Ты должен как-нибудь обязательно рассказать мне о ней», — велела Касси. Эдвард жадно вглядывался в ее гордый классический профиль. Он не мог беседовать с ней на отвлеченные пустяшные темы, как будто ничего не произошло. Мучительные загадки терзали его, не давая покоя. Боже, он даже не знает, что стряслось с ней. Касси, казалось, передалось его настроение, и она неловко сжалась. «Мне так много нужно тебе рассказать». «Да, знаю». Он глубоко вздохнул и решительно зашагал вперед. Но Касси не собиралась объяснять ему, что эти огромные, нетронутые цивилизации просторы вызывают в ней такое чувство, словно она очутилась на краю земли. Взглянув на Эдварда, девушка улыбнулась. Она знала его всю жизнь, безгранично ему доверяла и любила. Однако испытывала безумный страх и неуверенность именно сейчас, в эту минуту, когда ее счастье должно быть полным. Оно и было бы полным, если бы не он. «Мы уже скоро приедем». Касси удивилась его бесстрастному тону. Казалось, он обращался к рядовому, которому предстояло дать отчет командиру. Но нет. Просто у него такая привычка. Хотя она ожидала, что Эдвард сумеет защитить ее, не даст понять, как сконфужен и потрясен. «Все здесь выглядит таким незаконченным», — нервно пробормотала девушка первое, что пришло в голову. «Да, вскоре после того, как мы захватили Нью-Йорк у мятежников и генерала Вашингтона, здесь случился страшный пожар. Вероятно, сами бунтовщики подожгли город. К К несчастью, грабители разворовали даже церковные колокола, и не было возможности поднять тревогу. Пожар начался в матросском борделе около Беттери,